«Есть родители, алиас родственники какие?» – допрашивал новичка проф. Викулыч. Мальчик дрожал и готов был разрыдаться. Нижняя губа и подбородок его нервно трепетали. Предвестие близких, но сдерживаемых слез. «Не бойся, милый, отвечай. Мы худо не сделаем», – погладил его по головке Викулыч. «Есть, что ли, родители?» «Нету никого», – с трудом ответил несколько ободренный мальчик. «Кто ж тебя в учение-то отдал?» «Господа отдали». «Так, а зачем же ты убежал от хозяина?» «Бил меня, все бил, есть не давал». «Как же он тебя бил-то?» Мальчик отстегнул халат и показал грудь, плечи и часть спины. Ременная шпандра оставила на них синяки полосами. Видно было, что эта хозяйская шпандра без разбору и долго и часто гуляла по его тщедушному телу. Не успевали сглаживаться полосы старых побоев, как поперек их накипали новые синяки. «За что же это он так?» — продолжал проф, покачивая головою. «Заразное! Пьяный все больше, молочник вот разбил, в лавочку долго бегал, клейстер переварил». Припоминал он причины побоев, а слезы не выдержали и покатились. «Ну не плачь, малец, не пускай нюни», — утешал его старик, подымаясь с места и откланиваясь присутствующим. «Поживешь с нашими ребятами, поправишься, молодцом станешь. Хочешь водки?» — предложил ему Клугин по уходе патриарха. «Хвати-ка стакан, веселее будешь». Ребенок отнекивался. «У, бабье какое! Учи его, ребят, лей ему в глотку!» — скомандовал опытный педагог. И мальчишки разом накинулись на своего нового товарища, хватив его за голову и руки. «Пей, а не то к хозяину сведу!» — постращал ментор, у которого одним из первоначальных педагогических приемов было систематическое приучение питомцев к пьянству, разврату и праздной жизни. Угроза насчет хозяина подействовала сильно. Несчастный мальчик, весь дрожа от наплыва столь разнородных ощущений, с отвращением проглотил большой стакан водки и без чувств повалился на пол. «Ура!» — закричали мальчишки, и через минуту опять появилась там испитая женщина, и опять раздавалась прежняя песня. Таким-то вот образом из неиспорченного ребенка, которого разные хозяева ни за что ни про что истязали и морили голодом, как последнюю собаку, приуготовлялся негодяй и воришка, а впоследствии, быть может, кандидат на каторжную работу, которого мы в пылу благородного негодования и с утешительным сознанием своей собственной высокой честности будем клеймить своим презрением, говоря, что поделом вору мука и что закон еще слишком снисходителен к подобным негодяям. Я полагаю, что мы будем совершенно правы, сограждане. Не правда ли? И вы ведь полагаете тоже.